Глава 18. Книжку в итоге я читать не стала. Мельком пролистала пару страниц. Поняла, что деревня экономически невыгодна, потому что дорога к ней проходит через другое государство. Да, те несколько дней пути до ближайшего городка мы передвигались по соседнему королевству. Впрочем, это объясняет оторванность деревенских от новостей. А мне уже все равно. Возвращаться туда я не собираюсь. Хотя хотела. Как минимум, к маме на могилку. Но я отогнала эту мысль. Далеко. Некогда. И еще сотня причин, почему нет. Одна из которых звучала максимально просто. Не хочу. Маму я и так буду помнить всегда. А ездить ради собственного успокоения? Мне спокойнее забыть то время, как страшный сон. Локи, как частичка того времени, слишком быстро освоился в доме. Тетушка Агата называла его деточкой и подкармливала самыми вкусными кусочками. Деревенский, всегда поджарый волчонок, медленно, но верно превращался в шарообразного ленивого волка. Слопав очередной сырник, Локи тяжело вздохнул и поплелся со мной на улицу, чтобы сделать все необходимые грязные делишки. Спал этот царь исключительно в коридорчике, который соединял кухню и гостиную. Удобно. Но я покосилась на него в очередной раз и решила, что пора начинать с ним заниматься, пока совсем в кошку не превратился. Но точно не сегодня. Сегодня я иду устраивать Яночку в школу. Как раз я смогу сделать все дела, пока дочь на занятиях, а не таскать малышку по разным учреждениям. За вчерашнее, когда Яна уснула на кровати Аристарха, было неимоверно стыдно. Не будет такого больше. Все встречи в дневное время и в отсутствие дочери. Окинув Яну взглядом, я грустно вздохнула. Нет, в таком виде дочь в новый коллектив вести не стоит. Нормальной одежды у мелкой не было, так что придется покупать. Попрощавшись с тетушкой Агатой и кляственно заверив, что все ей расскажу, как только вернусь, мы вышли из дома и нажали чудо-кнопку. Кучер, который находился неподалеку, с радостью отвез нас на рынок. Я решила не покупать пока одежду в магазинах, потому что там она будет дороже. Хотя бы потому, что портному еще и аренду платить. Лавочники тоже платили, но существенно меньше. Выбрав Яне несколько простеньких сарафанов, я докупила еще легкое пальтишко, колготки и аккуратные туфельки. На первое время хватит, а там посмотрим. Тем более я не знаю, есть ли в школах форма. Так что пока торопиться не буду. Вызвав лошадиное такси, я попросила кучера отвезти нас в школу, которая располагалась ближе всего к нашему дому. Кучер понял сразу же. И вот спустя каких-то 15 минут мы остановились напротив неприметного двухэтажного дома. На школу, похоже, не было. Скорее, какой-то жилой дом. Но я решила рискнуть. После короткого стука дверь мне открыл серьезный мужчина в возрасте, но с идеальными манерами. «Здравствуйте, это школа?» Поинтересовалась я, мельком разглядывая коридор. «Да, леди. Вы хотите устроить ребенка?» Морщинистое лицо не выражало ни единой эмоции, словно робот. «Пока не знаю», — я нахмурилась. «А с кем можно поговорить о школе и распорядках?» «Миссис Саван у себя в кабинете. Идемте, я провожу». Мы пошли следом за мужчиной, рассматривая школу. Вполне неплохое помещение. Идеальная чистота. Не слышно шума и гвалта. хотя дети ходят. Просто ходят, прижимая к себе небольшие сумки из холщовой ткани. И все в форме серого цвета. Девочки в сарафанчиках, а мальчики в опрятных брючках и жилетках. Мне не слишком понравилось, как ведут себя местные дети. Да, я понимаю, дисциплина, но... Они же дети. На переменах они должны бегать и веселиться, а не ходить по коридору, опустив голову. Я посмотрела на Яну, которая тоже притихла, с настороженностью рассматривая деток. «У нас лучшая школа в столице», заявила строгая миссис Аван, внимательно разглядывая Яну, которая прижалась ко мне и боялась даже шелохнуться. «Ваша дочь получит лучшие знания. Также мы строго контролируем дисциплину. Воспитываем учеников лордами и леди». Я взглянула на Яну и поняла, что не хочу маленькую затюканную леди. Хочу живого ребенка, с шалостями и играми, а не забитую бледную тень. Интересно, как такие дети ведут себя дома? Тоже по струнке ходят? Или выплескивают всю энергию, что накопила за целый день? Если второе, то я не завидую работающим родителям. Неопределенно покивав и пару раз улыбнувшись, я уверила директрису, что мы обязательно придем. Между тем, понемногу пятясь к выходу. И только на улице, стоя за воротами этого концлагеря, я наконец выдохнула, одновременно нажимая кнопку. Не иначе, как чудо, но на этот раз нам попался Ярик. Паренек узнал нас моментально, широко улыбаясь. «Ну что, как вам в столице?» «Все замечательно», — легко ответила я, разглядывая кучера. Вся та же кепка, вся та же травинка в зубах. И хитрый, я бы даже сказала, нахальный взгляд из-под козырька. «Ярик, скажи, а здесь есть школы поблизости? Только нормальные. В которой ты бы сам хотел учиться?» «А, вы познакомились с детищем миссис Аван?» «Сочувствую», — хохотнул парень. «Да, недалеко есть такая. Только не знаю, понравится ли вам». «Вези», — кивнула я, оборачиваясь на окна директорского кабинета. Мне показалось, или шторка действительно дернулась. Неважно. Главное — убраться отсюда скорее. И правда, буквально в 10 домах от тетушки Агаты расположилась школа. Дом такой же, как и первый. А я поняла, что здания школы просто типовые. Только на этот раз шум был слышен буквально отовсюду. Возле школы, на площадке, дети играли в догонялки. Сами двери были призывно распахнуты. Туда-сюда сновали школьники, весело переговариваясь между собой. Я посмотрела на Яну. Малышка с любопытством разглядывала школьный двор. «Ну что, попробуем это?» Поинтересовалась я у нее и рассмеялась, заметив, как энергично малышка кивает. «Я вас подожду». Ярик нахально разбился на козлах, опираясь на одну руку. «Не потеряешь заказы?» Рассмеялась я. «Не», — весело откликнулся парень. «Как раз лошадка отдохнет». Пожав плечами, я сошла на землю и помогла спуститься Яне, которая не терпелась уже попасть внутрь. «Ну что же, посмотрим, что здесь за школа». На входе нас встретил улыбчивый дядечка. Видимо, что-то вроде местной охраны. Он смотрел на бегающих детей с улыбкой, периодически делая замечания, когда шалопаи толкались или пытались подраться. Мы бы хотели к вам в школу устроиться. Обратилась я к нему, отпуская руку Яны, чтобы она могла осмотреться. Ее мнение мне важнее, чем тысяча отзывов других людей. Вам нужно поговорить с миссис Арин. Она у себя в кабинете. По коридору третья дверь налево. Проводить я вас, увы, не смогу. Мужчина махнул на детей, бегающих по коридору. Спасибо. Тепло поблагодарила я, отмечая, что местный охранник не оставил детей без присмотра в угоду нам. Миссис Айрин оказалась женщиной молодой, немногим старше меня, энергичная, с улыбкой на лице и добрыми глазами. При всем при этом, она не пыталась нас уговорить остаться именно у нее в школе, честно рассказывая все плюсы и минусы. Стоимость средняя, питание достаточное, только мало учителей. Большинство хочет работать в более презентабельном месте с послушными детьми. Но все необходимые предметы дети изучают. Даже есть кружки по шитью для девочек и спортивные занятия для мальчишек. Я посчитала, что это плюс. Все же значит, здесь работают люди, которые искренне любят свою работу. Они бегут за статусом преподавателя самой лучшей школы. Насколько хорошо или плохо учат детей, я судить не могу. Мало того, что я не знаю местных мерок в образовании, так и на земле не особо в этом разбиралась. Для Яны еще рано было подбирать школу, а просто так узнавать было неинтересно. Единственное, что я могла ответить сейчас же, это то, что нам хотелось бы попробовать. Яна радостно закивала. Она уже хотела, вот прямо сейчас, бежать заводить новых друзей. Удивительно, но в деревне она особо ни с кем не общалась, стараясь держаться на расстоянии. Дочь словно поняла, что мы задержимся в этом городе. Что же, не буду ее разочаровывать. Миссис Айрин предложила оставить Яну до конца дня, чтобы она посмотрела, подойдет ли ей общество. Мне надо было лишь заплатить пару медяшек за питание и кое-какие принадлежности в виде пишущего карандаша, бумаги и других мелочей. Яна на предложение согласилась, а я, написав адрес, где мы остановились, со спокойной душой ушла. Что же, я могу спокойно закупать нужные мне предметы и не думать, что ребенок устал или голоден. Ярик терпеливо дождался меня и нахмально подмигнул. «Куда теперь?» «Нужно на рынок. Купить шкатулку и подыскать помещение под магазин», призналась я, вертя головой по сторонам, чтобы запомнить дорогу. «Я не смогу каждый раз кататься в карете. Попросту денег не хватит. А вот дорога пешком займет минут 30. Немало, но это существенная экономия, учитывая, что мне придется совершать один и тот же маршрут каждый день». На рынке Ярик со мной попрощался, записав свой адрес на клочке бумаги и предложив писать, если что-то понадобится. Мне стало интересно, а можно ли иметь такую шкатулку, которую можно всегда носить с собой? С этим вопросом я и пришла в магазин шкатулок. Продавец, который по совместимости и есть лавочник, а по профессии хороший артефактор, рассказал, что да, такие шкатулки существуют, но позволить тебе такое счастье могут лишь очень богатые люди, типа герцогов и лордов. И это так, потому что стоимость шкатулки начиналась от 5000 золотых. зависела стоимость от размера. Чем меньше, тем лучше. И украшения, естественно. Самая дорогая шкатулка стояла у Его Величества. Стоимость похожей была равна стоимости бюджета небольшого королевства в 3000 человек на севере материка. И я же, прослушав небольшой ликбез, приобрела самую дешевую модель. И то за нее пришлось отвоить аж 100 золотых. Успокаивать себя пришлось мыслями, что теперь я буду на связи. Шкатулка будет стоять на работе. Домой придется покупать еще одну. Или договариваться с тетушкой Агатой о пользовании ее шкатулкой. Не знаю. Это я решу позже. А пока мне следует найти помещение, которое будет достаточно прохладным и не особо дорогим. Я не надеялась, что получится урвать суперпредложение. Но у меня получилось. Всего в 2 золотых мне обойдется магазинчик в 30 квадратных метров и маленькой квартиркой на втором этаже. Правда, с одним условием. Оплачивать надо на полгода вперед. И деньги хозяйка не возвращает. Все это было указано в объявлении на дверях того самого магазина. Помещение стояло пустым, но на втором этаже кто-то был. Оказалось, хозяйка магазинчика упаковывала свои вещи. Женщина обрадовалась, едва увидела меня, назвалась Мариэлой и предложила чаю. Я принялась расспрашивать женщину внимательно. По какой же причине она так дешево сдает помещение? Ведь практически центр торгового квартала. А проходимость здесь большая. Как оказалось, стоимость была снижена на пол золотого не просто так. Во-первых, хозяйке срочно нужны были деньги. Продавать не хотела. А здешние торговцы не очень любят платить вперед, тем более без возврата средств. Вторым минусом были крысы. Эти мелкие твари неплохо расплодились, проделав под полами себе ходы. Избавиться от них несложно. Существует отрава и специальные люди, которые за пару серебряных решат проблему. Но однажды крысы вернутся вновь. А для того, чтобы исключить такую вероятность, стоит перестелить полы, что обойдется в 10-15 золотых. А у Мариэлы совершенно нет времени этим заниматься. Буквально завтра с утра она порталом уходит в Радос. Город восточнее столицы, чтобы помочь дочери с ребенком. Послушав хозяйку, я поняла, что не так уж она и снизила цену. Даже немного завысила. Но в то же время свободные помещения остались только на краю квартала. Были и меньше площади. А мне хотелось комфорта. Знаете, очень дорого. Я нахмурилась, ища выход. Как насчет 1,5 золотых? Но со сменой полов? И да, на полгода вперед оплата сразу. Женщина задумалась. Да, ей не хотелось дарить мне целых 3 золотых. Но и уезжать ни с чем тоже не хотелось. Я же рисковала еще сильнее. Расценки на ремонт и травлю грызунов знаю лишь с ее слов. И есть вероятность встрять на намного большую сумму. Тем более, пока пол не перестелят, работать я не смогу. Даже начать подготовку нельзя. Потому что крысы могут погрызть мыло, особенно то, что пахнет едой. Значит, мне придется доплачивать за срочность. «Хорошо», — кивнула Мариэла. «Можем прямо сейчас доехать до площади Справедливости и подписать документы. Кстати, если в дальнейшем вы захотите выкупить магазинчик, то я вам с радостью его продам, сделав скидку». «Вы не собираетесь возвращаться?» Я окинула взглядом оставшиеся вещи. Вероятно, раньше это был магазин одежды на заказ. Нечто похожее на швейную машинку. Нитки. Деревянные манекены. Может, вернусь. Но работать уже точно не смогу. Зрение становится все хуже. Уже сложно делать ровные стежки. Уже сложно делать ровные стежки. В голосе женщины сквозила грусть. И я ее понимала. Прощание с прошлой жизнью всегда дается с трудом. Спустя 2 часа я входила уже в свой магазин, разорившись на 230 золотых. Учитывая комиссионные за оформление бумаг и регистрацию своего маленького бизнеса. Поднявшись на 2-й этаж, я тут же принялась писать письмо столяру, которого посоветовала Мариэла. Терять время больше было нельзя. Нужно было начинать немедленно, чтобы успеть за 2 недель не только сделать ремонт, но и подготовить товар. Всего 2 недели. За такой срок подготовят последние документы. Тяжело вздохнув, я обвела помещение магазина грустным взглядом. Работы предстоит очень много, если я хочу настоящий красивый магазин, а не просто темное помещение, которое лишь отпугнет людей.